Более того, за публикацией каждой статьи следовало судебное разбирательство, а газеты, ресурсы которых все больше сокращались из-за оттока аудитории, страдали в том числе от необходимости содержать юридический отдел для защиты от судебных исков со стороны компаний, которым были посвящены эти расследования. «У тебя есть преподавание», — я попыталась утешить его, но мне было мало что о нем известно. В те месяцы, когда мы больше всего общались, и он помогал мне, мы говорили о сюжетах, которые я выбирала, или о моих сомнениях относительно учебного плана, или о том, как лучше раскрыть определенную тему в задании, но я ничего не знала ни о нем, ни о его семье, ни даже о том, где он живет. Ты всегда можешь продолжать преподавать и зарабатывать этим на жизнь. «У тебя это хорошо получается, ты вдохновляешь», — сказала я. «Это не приносит мне удовлетворения, Мирон. Мои студенты смирились и выбирают легкий путь. Прекрасный пример. Проклятое задание на этой неделе. Я уже получил 12 эссе об утечке на Фармалюкс. Все как под копирку. Об этом уже полгода говорят в редакции, для всех изданий это секрет Полишинеля. И никто еще не опубликовал полноценную статью только потому, что не хочет связываться с гигантской фармацевтической компанией. Этот мир прогнил, Мирон. И журналистика тоже. Мы скованы. Никто не готов рискнуть, чтобы сделать шаг вперед и изменить ситуацию. Никто не публикует ничего исключительного. И я, как преподаватель, не могу увлечь никого настолько, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Прессу ждут сложные времена. И если она разучится идти против течения, мы проиграем. Выиграют сильные мира сего. Это мотивирует меня искать дальше, профессор. И если из каждой группы выпустится всего один хороший журналист, я уверена, это сделает мир лучше. Шмойер молча глядел на меня сквозь очки в роговой оправе. Он стоял передо мной ближе, чем в полуметре, и его лицо было серьезнее, чем когда-либо. Он страдал. Он был расстроен. Он был уязвим. Его лицо отражало сотни противоречивых мыслей внутри, и казалось, они вот-вот взорвутся, как и мое сердце, от нервов. Внезапно он повернулся и, фыркнув, подошел к дивану. Мужчина со вздохом сел и, подняв руки, отбросил назад волнистые пряди, которые тут же вернулись на лоб. Шмойер достал из внутреннего кармана ветровки компакт-диск и положил его на стол. «Что это?» — спросила я. То, что мне удалось забрать из редакции по делу Киры. У нас было много материала, но для меня это слишком. Я не смог все это просмотреть. Это все, что есть. Я отправил тебе часть. Я взяла диск и вставила его в компьютер. «Разве так можно?» — удивилась я. Это было что-то невероятное. «Нет, но никто не знает, что он у меня. Это данные от информатора для будущего журналиста. Никого не касается, откуда ты их получила. Возможно, это пригодится для твоего эссе». «Я еще не начала его писать. Может, и не стану. Слишком много информации, но я не верю, что основной подозреваемый виновен. Здесь что-то не складывается». «Почему ты так считаешь? Они арестовали мужчину с историей сексуального насилия над несовершеннолетними, когда тот похитил 7-летнюю девочку в районе, где исчезла Кира. Он маньяк, это понятно». «Именно это и вызывает вопросы. Я видела его досье, и он не подходит под профиль». «Ты видела полицейский отчет? Расскажи. Насколько понимаю, сексуальные преступники не похожи на сексуальных преступников». Я открыла рюкзак и достала досье задержанного. Шмойер открыл первую страницу и начал читать с недоверчивым видом. «Что это? Его приговор?» «Это его досье из реестра сексуальных преступников, согласно закону Меган. Я выкрала его из архива». «Правда?» Я кивнула с гордым видом. Он с удивлением посмотрел на меня. Поправив очки, Профессор снова принялся читать. «Не то, чтобы я одобряла связи с несовершеннолетними», — продолжила я. «Но в его случае говорится об отношениях по обоюдному согласию с 17-летней девушкой, когда ему самому было 18. Кроме того, год спустя, когда жертве исполнилось 18, обвинение сняли. Я не вижу логики в том, чтобы спать с девушкой на год младше, а потом ждать 26 лет, чтобы начать похищать детей». «И каков твой вывод?» — спросил Шмойер заинтересованным тоном. «Мне нравилось чувствовать себя в центре его внимания. Это бодрило, как будто он мог зажечь во мне искру, способную ненадолго осветить тень моего внутреннего мира. Я думаю, это типичная жалоба чрезмерно заботливых родителей, когда они узнают, что у дочери есть парень постарше, и их застали вместе в кровати. Не пойми меня неправильно, я не его оправдываю, но у моей подруги был парень на год старше. И в какой-то момент ему уже исполнилось 18, а ей еще нет, и я все шутила, что он окажется в тюрьме. Правда? Если б ее родители застукали их и узнали, чем они занимаются в таком возрасте, они бы заявили на него. И тогда бы у него было такое же пятно на репутации, и он оказался бы в этом же реестре». Взглянув на папку, я продолжила. «Я не верю, что тот, кого они задержали, на самом деле похитил Киру. Более того, думаю, он женат на той самой 17-летней девушке. Я хотела проверить это по данным о бракосочетании. Возможно, смогу выяснить девичью фамилию его жены и сверить, совпадает ли она с фамилией потерпевшей. Знаю, скорее всего, имя жертвы защищено, и это конфиденциальная информация, но что-то мне подсказывает, что я права». Но он взял девочку за руку и повел ее в сторону Таймс-сквер, подальше от того места, где ее потеряли родители.